Таким образом, религии противостоит не наука как таковая, а ее чиновничья и расчетно-исполнительская, самая примитивная структура доцентов и лаборантов, как принцип Меркурия ученика противостоит принципу Юпитера и Нептуна. Наука и религия — это мышцы-синергисты в постижении мира. Но внутри теургической мышцы пальпируется еще более глубокий, древний слой, о котором нам напомнит пассажир номер один философского парохода. Николай Бердяев писал: «Естествознание и техника забыли свое происхождение. Они магического происхождения. Естественные науки с их прикладной практикой, подобно магии, жаждут власти над природой. Современная наука, подобно магии, жаждет добыть философский камень и приготовлять золото, добыть жизненный эликсир и продлить им жизнь, и многое-многое другое. Корыстную жажду овладения природой, добытия из нее того, что даст силу человеку, современная наука получила в наследие от темной магии. Вся психология естественной науки и естественной техники родственна темной магии». Вот тяна. Диалектическое противостояние религии с наукой под ковром оказывается схваткой между религией и наукой магии. По мнению Тора, между ними нет разницы. Стоики, Аристотель и по их следам Августин Блаженный использовали спайку понятий для обозначения астрологической оси 5.11. Vita activa и vita contemplativa. Жизнь активна и жизнь созерцательная. Это вдребезги разбивает вульгарные профанные байки про пятый дом творчества. Это всего лишь сектор сердца, где ты просто живешь, реализуя Божью искру в себе, но не трогая небо, которое картируется уже одиннадцатым полем. Как же дотронуться до неба? Мартин Хайдеггер перед смертью потрогал небо и сделал один из своих последних в жизни выводов. Только Бог спасет нас. Всех нас, даже если вы гениальный философ, как Хайдеггер. Вот Пилат дебатирует с Иешуа. Что есть истина? Парменид чуть раньше пояснял, что человек — мера всех вещей. Об истине шла речь в личности и истине. Сейчас же можно смело добавить, что Церковь Божья — мера всех вещей, а никакой не субъективный лепет. Как бы мы ни елозили, невозможно изжить мюфос из себя. Символическое восприятие мира — умозрение, в котором надматериально является столько же реальным, как то, что можно потрогать своим телом и облечь в цифру. И другому не бывать. Юпитер с обителями в рыбе и стрельце — иррациональная планета. Ортега и Гассет утверждают, что язык теологии выше языка науки. Выше не значит круче, он просто задает рамку. Иначе, как мы описывали в мышлении памяти, останется голый текни. Цифры и звук, все интеллектуальное поле окажется ограничено тем, что можно посчитать и потрогать. Но тогда происходит разрыв смысла и материи, не происходит сопряжение Юпитера и Сатурна, и тогда невозможно настоящая инновационная исследовательская ураническая наука, поскольку Уран без Сатурна заставляет приносить свое будущее в жертву настоящему. Это и есть миф о прогрессе. Плагиатор из патентного бюро Эйнштейн пал жертвой этого мифа. Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологий. Охватывая природу и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей, и природных, и духовных. Такому описанию соответствует буддизм. Без церкви, без корней, подкаблучника Эйнштейна использовали в качестве полезного идиота леваки, функционеры Коминтерна. А вот Кеплер куда разумнее и пишет в книженции «Ad vitellionem paralipomena, quibus astronomia pars optica traditur». Природа каждой вещи в той мере, в какой позволяют условия ее бытия, должна отражать Бога. Все же остальные тела, также испускающие свет, лишь подражают Солнцу. Книженция, к слову, про свет. На странице каталога аукциона «Сотбис» красуется разворот с глазом, а продается там этот 400-летний фолиант за 7000 фунтов. У астролога сразу возникла ассоциация с «Оптикал Таламус» — третий глаз Декарта, которым волхвы-звездочеты узрели приход Спасителя. Отец Павел Флоренский в работе «Иконостас» увязывает, будучи математиком по образованию, события реального мира Омега, знак весов, и она же последняя буква греческого алфавита, и события внешнего мира Ха, описывая на своем опыте и задокументированных исторических кейсах, как колебания естественного хода событий проявленной реальности синхронятся и переплетаются с коллизиями психики, которые в том числе можно прочитать через сон. Флоренский, вопреки астрологической традиции, переносит сон в одиннадцатое поле. Правда, еще до Грофа и Фазеров оговаривается о пророческом, контактном периоде. На пороге сна и бодрствования, при прохождении промежуточной между ними области, этой границы их соприкосновения, душа наша обступается сновидениями. Выходит, пророчество контактного сна под Ураном, эфирный шум под Нептуном. Созерцание сна и возвращение в материю напоминает о ницшанской вилке и астрологу и математику-священнику Павлу Флоренскому. Общий закон везде один. Душа восторгается из видимого и, потеряв его из виду, восхищается в области невидимого. Это дионисическое расторжение ус видимого. И, воспарив в горе, в невидимое, она опускается снова к видимому. И тогда пред нею возникают уже символические образы мира невидимого, лики вещей, идеи. Это аполлоническое видение мира духовного. Далее чисто стоический проброс. Персонаж, замотанный жизнью и забывший свою связь с небом, из личности откатывается в личину, носит маску, как актеришка в шапито пятого поля. Соединившись с небом через созерцательную жизнь одиннадцатого поля, личина эволюционирует в личность. Играем со словами вокруг лица и находим корень пятого поля — просопан. Просопан — привет-дериват «пёсан», означающий одновременно и лик, и маску, и икону. Этакий аватар в современном понимании. И рядышком чистое одиннадцатое поле — пневма. Отсюда воздушный, пневматический, духовный, вдыхать — вдохновение. Таким образом, в материально-чувственном космосе греков, на чьих концептах построен наш язык и вся цивилизация, икона, изводно «icon», «эйдол», «идол», «идеал», «идея», «эйдос» Платона, есть материальный рычаг перехода из дионисийского слепого режима страстей в аполлонический созерцательный режим космического разума. Как чит-код в игре Doom. IDDQD God Mode. Флоренский замыкает сновидческое вступление на икону, как переход слепца из автопилота платоновской пещеры в богатство умственно созерцаемой реальности исходных кодов неба. Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым. И осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию, сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших престол Божий, сферу небесной славы и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов, агиофания и ангелофания, явление небесных свидетелей и прежде всего Богоматери и самого Христа во плоти, свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть сами святые. Где живет икона в карте рождения? Многие по ошибке помещают ее в двинарик, но там нет осязаемых вещей, кроме природной органики. Икона ни кабана, ни кустарник. Многие думают про пятый дом как предмет искусства, но икона имеет очень далекое отношение к живописи. Никакой анатомии, линейные перспективы, творческого маневра в жанре, сплошной канон. Здесь сходятся во мнении профан и паяц Александр Невзоров и настоящий титан, феноменолог религии Мерчи Элиада и Павел Флоренский. Иконы есть знак, символ, глиф. Это такой же объект широкой символической системы, как и астрология. Иконопись есть закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест престола живого облака свидетелей. Иконы вещественно намечают эти пронизанные знаменательностью лики, эти сверхчувственные идеи и делают видения доступными, почти общедоступными. Свидетели этих свидетелей, иконописцы, дают нам образы, идеи, иконос своих видений. Все знаки автоматически атрибутируются третьему полю. Профессионал проверит и через производные. По Иоанну Златоусту семья есть малая церковь. Иконы есть овеществленная кровь родового эгрегора, его духовный манифест. 12 от 4, опять получаем 3. Икона активно используется в компенсаторной практике астролога. Первое. Как инструмент приобщения к чему-то большему, избавившись от ощущения пустоты, ненужности в ожидании одобрения и благословения, когда устал мочалить мысли о предназначении, ждать уникальный шанс и переезжать в волшебное место, легче дать обещание иконе и молча действовать. Второе. Как инструмент родовой связи и восстановления экологичной лояльности. Взять в семейный музей икону, принадлежавшую богатому прадеду, получить финансовую удачу. Третье. Как инструмент связности психики, катарсической перезагрузки. С иконой можно разговаривать, ей можно выплакивать самое сокровенное, что не поймут ни друзья, ни родственники, ни психологи. Четвертое. Как инструмент доступа к трансперсональному состоянию и входа в медитативный транс. Это вполне санкционированный семью коленами рода механизм пошаманить на благо себе и родине. Пятое. Как манифест намерения и искренности. Когда невеста дарит икону будущему мужу, вряд ли она переписывается с тремя неграми на условном тиндере и параллельно разводит других оленей на подарки. Когда предприниматель ставит икону в центре планерки на стратегической сессии, вряд ли он собирается кинуть людей на зарплату и сдрапать на Кипр. Следовательно, и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Вот так подытожим план Конфлоренского. Два физика-математика сошлись в религии, как регулярно сходятся богословы и эзотерики в астрологии. И чем больше мы слушаем физиков, тем яснее понимаем, что никакого противоречия между наукой и религией, материальным и идеальным, нет. Все едино. Эрвин Шрёдингер в «Разуме и материи» писал. Известно, что опыт общения с Богом так же реален, как непосредственное чувственное восприятие или ощущение собственной индивидуальности. Подобно им, Богу нет места в пространственно-временной картине. «Я не нахожу Бога нигде в пространстве и времени», — так говорит честный натуралист. И за это он слышит обвинение в свой адрес от того, в чьем катехизисе записано «Бог есть Дух». Чарльз Таунс, нобелевский лауреат, изобретатель лазера, говорил, «Наука, пользуясь опытами и логикой, пытается понять порядок и структуру Вселенной. Религия, пользуясь богословским вдохновением и размышлением, пытается постичь цель и смысл Вселенной. Наука и религия взаимосвязаны. Цель предполагает структуру, а структура должна каким-то образом объясняться целью. По крайней мере, я это вижу так. Я физик. Кроме того, я христианин. Пытаясь понять природу Вселенной с этих двух позиций, я вижу много точек соприкосновения науки с религией. Мне представляется логичным, что в конечном счете они даже сольются. Христианство во многом построено на неоплатонизме. Именно неоплатоник Прокл перевел на латынь «Тетрабиблос Птолемея». Без этого фундаментального труда не было бы классической западной астрологии, которой я сегодня занимаюсь. От слова вообще. Версия христианства, породившая расколы войны, уравняла ценность жизней, даровала универсальную справедливость но убила иерархию, вкус к жизни, полифоничность различных точек зрения и амбиций, которые под ковер не спрячешь. Джордано Бруно заигрывал с нечистой силой, за это его и сожгли, а не за невинные басни про жизнь на разных планетах. Но его в моменты просветления ума посещали здравые идеи. В частности, Бруно прогнозировал неизбежный возврат всех христианских церквей в египетское, читая неоплатоническое, русло, где активно плавал эзотерик Макс Гендаль. «Мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии», — пишет Ортега и Гассет. «Хочется верить, что церковь, как никогда прежде, будет главным социальным институтом, примиряющим науку, философию, эзотерику, искусство и прогресс. Мосты между Платоном, Сенекой и Христом строятся самым естественным образом. Они уже построены в Библии, главном многомерном тексте текстов, позволяющем успокаивать буйную толпу и до бесконечности просвещать мудрецов. Да, толпа при внешнем искушении может опять рискнуть рушить церковь. Да, отдельные инстаграмные дурачки, корчащие из себя библеистов, кидают предъяву. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Дескать, в Евангелиях огромное количество географических, исторических и иных фактологических неточностей. Да, есть такое. Писавшие Евангелие иудеи жили в Европе в статусе изгнанников, в лучшем случае — гастарбайтеров. Они, отродясь, не были в Палестине. Однако написанное ими стало платформой для всей современной авраамической цивилизации. Пусть у мусульман Иисус — временно заблуждающийся Иса. Знание — форма веры со времен Декарта, когда математические исчисления получают онтологический статус. Пифагорейцы считали числа богами. Осирис, Лазарь, Эл, Асура, Эс, Сурья, Асурья, Осирис, Возрождение Солнца. Библию писали как астрологическую метафору, а не как биографию реального персонажа. Небо — как модель вечного, жизнь — как сплошная химическая реакция. Откуда сфинкс, дева и лев? У египтян год заканчивался во льве и начинался в деве. Дева Мария родила солнце Христа. А что напротив сфинкса дева льва в зодиаке? Иоанн Креститель Водолея окунул в воды ихтиуса рыбака Иисуса. Без церкви нас ждет дистопия киберпанка и сатанизм трансгуманизма в постправде. Французский философ Жиль Липовецкий уже вывел новый вид «человек психологический» в своей работе «Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе». Дофаминовая эйфория тревожных бегающих подростков в текучей современности, страдающих нарциссичной заботой о себе, играющих предпринимателя самого себя на постмодернистской сцепке технологии с прогрессом. Они забыли царство Христа внутри себя, но церковь остается и никуда не девается в виде матричных законов, от них не скрыться. Огюст Конт, восседая на философской ветке древа познания, прочирикал позитивизм. Наука победила бедность и болезни, разум и технологии могут все. Карл Роджерс на соседней психологической ветке лайкнул гуманизм. Человек есть всевысшая ценность, его мысли и чувства есть истина в первой инстанции. На альтернативной стороне дискурса немногочисленные ренегаты и отщепенцы писают в общий компот гуманного позитива. Но стоит заметить, что они пасутся в той же столовке, просто медвежонок против. Сапольский и Ко сводят человека к социальной обезьяне и биохимическому ящику с рефлексами, а Ницше с Фуко дерут Богу бороду. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонялся им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». Вторит пятый в Торе, Детеронамион, глава 4, стих 19. Но откуда в религии света и добра взялось воинство, и зачем Творцу войско? Неужто, чтобы просвещенцы и воинствующие атеисты равняли церковь с инквизицией и рассказывали басни, как религия уничтожала науку, хотя в действительности наблюдалось ровно обратное? Античная философия сохранилась благодаря монастырям, а биография любого ученого напичкана толпищей родственников и друзей священников. Церковь запытала Галилея, дружбана самого папы? Камон. В это можно верить так же, как в устроенную фашистами блокаду Ленинграда, с которым граничит самое крупное в Европе Ладожское озеро. Его физически не заблокируешь. Как известно, события повторяются, и их можно предсказывать, сделал вывод в одном из своих заключений, вставляющий обратно бороду протопоп Туберозов в Лисковских соборянах. Подойдем к вопросу с иного торца. Предлагаю открыть учебник истории и погуглить в нем физиономии выдающихся деятелей, определявших политику государств. Задание. Найдите тех, кто не занимался массовыми убийствами. Сразу предупрежу, что искать придется долго, и результаты исторической эксгумации праведных правителей можно пересчитать на пальцах. С точки зрения Уголовного кодекса, на 99% героев цивилизации Homo клейма негде поставить. Убийцы, грабители, насильники, педофилы, клятвопреступники. Причем, чем более матерый исторический садюга, тем мощнее и обширнее культ святости вокруг него, благодаря Стокгольмскому синдрому. Бог, боги, антропоморфны и грешат не хлеще простых смертных. Завистливые закомплексованные Егова, почитывающие крашеные яйца и свечки старушек, в своем монотеизме легко воплотил все грехи предшествующих олимпийцев и эсетов с осирисами. И соль в том, что астрологические модели создавались теми же руками, что и псалмы с упанишадами и тибетской книгой мертвых. Изводы интерпретаций карт грешат лобовой категоричностью — Сатурн — большое зло, Марс — малое зло. Сади-сати — плохой период, сидим и очкуем, не выходя из дома без защитного камня. В ответ на эту лабуду пошла атака ересь альтернативного полюса. Открываем любой популярный современный западный астрологический альманах. Райтьер, Арою, Форест, Джонс и прочая плеяда позитивных гармонистов рассказывают про духовность и как любой может быть любым, описывая механику карты блаженных старцев, которые одной ногой стоят в Шамбале, второй еще не вышли из уютного домика в Новой Англии. Присмотримся повнимательнее к планетам и поищем добрую и позитивную среди них. Все огненные по умолчанию агрессоры. Юпитер — самый главный террорист, безбашенный, ослепленный гордыней и заряженный идеологией собственной правоты. Среди водных — две вышки — Нептун и Плутон, однозначные разрушители в материальном мире. Среди земных — Сатурн, как дядя-милиционер и тихий ужас духовных листателей Инстаграма и загадывателей желаний, призывающие к терпению, смирению, труду и долгу. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Среди воздушных — безумец Уран, обнуляющий в вакуум любую материю и выжигающий молнии скуки плоды честных трудов. И беззлобный похренист Меркурий, которому неведома мораль по факту, и самые главные социопаты и маньяки, как правило, воздушные типажи калибра Каддафи, которые пишут книжки, а потом варят своих оппонентов в котлах, потому что это разумно и интересно. Наверное, осталась тепленькая Луна и добренькая Венера. Первая порождает 99% случаев алкоголизма, тревог и маменькиных сынков. Нацисты также все поголовно лунарии, защищают родину-мать от всякой нечисти. Вторая повинна в ожирении и всех телесных пороках типа измен, корыстолюбия, жадности и тому подобных. Неужели древние, с придыханием, оказались правы, и все планеты злые? Апостол Павел через запятую с воинством небесным часто употребляет образы, связанные с силой неба. Любая планета есть действующая сила, точнее инструмент и информационный оператор, квантирующий и фокусирующий эту силу. Попробуйте зайти в магазин хостоваров и найти там добрые инструменты. Про ножи и молотки я уж молчу. Тарелками можно унижать и детонировать семейные ссоры. Тряпками — душить, гелями и растворителями — слепить и травить. А с помощью швабр и бутылок доблестные сотрудники устанавливают правопорядок во всяких отверстиях задержанных, согласно сообщениям СМИ. Сила карает бездействующих мечтателей, вселенная помоги. Недаром карта начинается с восхода солнца, с точки асцендента, где девизом первого поля служит «действуй», а не «жалуйся, терпи, подстраивайся и выдумывай небылицы». Человек есть реактор взаимодействующих энергий космоса, где высшее сознание работает арбитром. Чем меньше энергии для запитки требует показатель карты, тем примитивнее результаты. Поэтому люди с большими тринами и красными гармоничными картами и планетами в обителях более-менее выстреливают до 30, но часто деградируют после. Тау-квадраты, лилиты, неличностные включенные шахтеры требуют куда больше топлива для включения в планетарный диалог. Но и результаты такой работы экстраординарные, в чем может убедиться каждый, открыв энциклопедию выдающихся личностей или Forbes. Для лживого лентяя и фантазера все планеты — зло. Для действующего и праведного все планеты — шестеренки единого слаженного механизма. Центр внутреннего космоса, самая суть личности, сила духа выражается солнцем. Оно есть в каждом, как отмечал Сократ, и предлагал им светить. Алхимики искали философский камень, чтобы превращать жизненный кал в солнечный металл. Солнечная энергия детская и непосредственная, как Винни-Пух. Недаром второй обителью солнца служит лунарный рак. Без топлива ни один прожектор не станет качественно светить, и даже жалкие жидкие потуги сына Гелиоса освещать небо аукнутся янтарными слезами. Сформулировано множество упреков, каким инфантильным стал современный человек. Астрологи морзятся от спинномозгового запроса про замуж, деньги, предназначение. Психологи глумятся над финансовыми мечтами сначала квартира, потом машины и путешествия, потом благотворительность через сопоставление с сидением в коробке матки и беготнёй длиною в жизнь между родами и кладбищем. Христос превращал воду в вино вовсе не для троллинга. Чтобы получить, надо отдать. Чтобы отдать, надо насытиться получением. Бог кормил манной небесной пустынных беглецов. И только в безопасности они смогли усвоить заповеди. И каждый в процессе саморазвития ищет сначала медовую матку, чтобы удовлетвориться халявой, ослабив контроль. А затем бородатого Дед Морозного папку, чтоб сказал наверняка, как правильно и куда идти. Мана есть главный ресурс любого волшебника, алхимика, взломщика матрицы. Но большинство жаждущих и страждущих не готовы выйти за пределы страхов и предубеждений. Такова физиология родов на фоне дефицита окситоцина. Любое внутреннее солнце, как желток, плавает в манне, белке материнского молока. Это и реальное биотопливо детской психики, и фигуральная атмосфера изобилия и доступности ресурсного мира. Те, кто мучается недостатком любви и денег, не готовы получить свой ресурс, гарантированный по факту рождения. Попросту закрыта заслонка. Ее покрывает пристыженный биологизм. Но стоит потянуть за ниточку внутренней обезьяны, и тут же тепленькая пошла. Заслонка на получение ресурса открывается простым укусом эдемского яблочка. Мы залезем в матку, равно пройдемся по смертным грехам, зададим им зодиакального перцу и убедимся в том, насколько грешники богаты и любвеобильны. Затем вторым тактом придется спасать душу и милостивить Господа, чтобы не отравиться трупным ядом халявы. Солнце показывает узникам платоновской пещеры мультики, но не каждому дано его воочию узреть. Луна успокаивает спящих зэков с негнущимися шеями. Каждый человек ослепляется светом на выходе из пещеры родовых путей, чтобы обрести вечный покой в лоне сырой земли. Светила играют свою пьесу диалектической парой как в биосфере, так и в психике. В лучшем случае это баланс получать-принимать и светить-отдавать. В худшем наблюдается феномен слива женского солнца в мужа. Теряю себя и свою реализацию, как только иду в семью. И равно великого слива мужской луны в жену. Работаю, чтобы обеспечить бытовуху и семью, а дальше жить для себя не знаю и не умею. А знание, как известно, — сила и добро. Учитывая, что жить под женским каблуком или в мужской ширинке врагу не пожелаешь. Почему холодное море белое, а теплое черное? Потому что так устроена матрица, с которой печатается наш мир. Все приятное и легкое, немножко грязненькое, и отдает развратам Диониса. Все вечное и сложное горчит металлически кровавым привкусом разума Аполлона. Небо светлое, а земля темная. Это не хорошее и не плохое, но по Ильичу объективная реальность, данная нам в ощущениях, существующая независимо от нас и наших познаний о ней. Мужской принцип — интеллект, долг, талант, энергия, творчество, общественная деятельность. Не потрогаешь, на хлеб не намажешь. Женский принцип — недвижимость, деньги, здоровье и все формы телесной жизни и удовольствий. Таким образом, мы живем в абсолютно феминном материальном мире. Да, в текущей эпохе не Земля породила титанов людей, но Бог через слово, то есть мужским типом сотворения. Поэтому олимпийцы загнали предыдущую генерацию матриархов в Тартар, а Мардук победил Тиамат в батле за власть над миром и сердцами смертных. Поэтому данная версия Матрицы жестко уравнивает все телесное и материальное с адом, а обращение к деньгам и успеху стигматизировано грехом. Зачем отцы церкви так поглумились над человеком, что он не может шагу ступить и под кустик присесть, не согрешив? Потому что они представляли физиологию мозга, чья лимбическая животно-эмоциональная система подлежит раю, рассудочной коре полушарий. В этом аспекте инкарнация уравнивается с чистилищем. Сможет ли персонаж при жизни преодолеть соблазн адской гравитации вожделений, приближаясь к Богу-человеку или оставаясь макакой? Зачем астролог прикопался к грехам? С той же целью, что и физик-математик Кант был вынужден на своем пути изучения красоты Вселенной упасть в моральный закон и антиномии. Система грехов и добродетелей — это единственный способ достучаться до глубинной сути человека, не вскрывая его невероятно индивидуализированную прошивку через натальную карту. От Сократа до Канта благо, истина и добро есть физическое тождество, такой же закон природы, императив, как и гравитация, смена дня и ночи, циклы эволюции. Моральный закон для воли всесовершеннейшего существа есть закон святости, а для воли каждого конечного разумного существа есть закон долга, морального принуждения и определения его поступков уважением к закону, и с благоговения перед своим долгом, пришпиливает Кант, мечтающих закрыть ипотеку и накормить детей. А затем и вовсе загоняет в могилу, уступая сцену Тони Робинсу и заряжальщикам банок с водой. Человек рожден не для счастья, а чтобы стать достойным счастья. При должной настройке приборов в голове ощущение счастья, изобилия, достоинства для вас ничем глобально не отличается от запахов, вкусов и цветов. Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. А в мире абсолютной гравитации вслед за ощущением тянется ресурс. Это такой же императив, особенно в свете того, что Канта будут помнить и знать тысячелетиями, как и Сократа. А Тони Робинса и продавцов фальшивого счастья забывают быстрее использованного контрацептива. Пиетисты Канта, как и Библию, можно и нужно читать буквально как инструкцию. Тренинг, проверенный тысячами лет и миллионами судеб. Сначала откат к внутренней обезьяне, доступ к халяве. Затем возвращение в человеческий облик, воскресение и спасение души. Все земное по определению греховно. Самые мощные умы человечества, проживавшие в материально-чувственных Афинах и Александрии, характеризовали тела как мерзкие зловонные тюрьмы духа. Платон, Плотин, Прокл, Порфирий, Нумений — на их мощностях до сих пор живет ментальность всего земного шара. Единственный способ встроить в себя любой код, паттерн, качество, личный внутренний конфликт — это механика проживания. Отмыслить головой, отчувствовать животом и сделать доступной в автопилоте привычкой. Мы последовательно вживим в себя и объясним телесно-греховные нейросети, тем самым взболтаем топливо для машины распаковки ресурсов в вашей голове, став поближе к матери природе. К слову, на идее отождествления себя с природой базировалось просвещение, которое идеализирует современная наука. У Руссо природа всеблагая, у маркиза де Сада оголтело похотливая и конкурентно злобная. С разных сторон гнали просветители Адамов и Ев подальше от Бога в сторону греха. И получился интернет с Майбахом. Рабочий рецепт же. Пока откат к анархии первозданной природы не повторит эксперимент Уильяма Голдинга в его «Повелителе мух». Любой читатель традиционных христианских текстов без труда ответит, что нет греха страшнее гордыни, ведь ты ставишь себя выше Творца. Но ранее мы условились смотреть шире догмы канонов. Астрологически мать всех грехов — это праздность. Она порождает уныние. Уныние приводит к бездействию. А человек без дела — раб всех прочих своих пороков или, в худшем случае, жертва суицида. Наложившие на себя прежде руки тащат дикие по тяжести инкарнационные хвосты, мучаясь нерешенными в прошлом проблемами сысного. Проживающие в праздности подчас готовят себе еще более печальную участь, провисая в сумасшедшем доме небытия как в этой реальности, так и в пространстве между инкарнациями. Что такое праздность? Это смысл жизни участнику общества потребления между сжиганиями себя в адовой топке пахоты. Номенклатура любого ТЦ — шопинг, рестораны, путешествия как потребление фальшивых эндорфинов впечатлений, создание пролежней на диване в проскроливании соцсетей. Жизнь в кайф, отдых, досуг, в потоке и без заморочек. Культура, наука, политика, цели, смыслы, амбиции, ориентиры — нафиг надо. Купи сейчас, плати потом. И выставь фоточку в интернетик. Главное, не участвуй и не создавай. Лишь смотри и потребляй. Эталон поведения в текущей реальности, по сути, является адовой помойкой. Все поверхностные удовольствия через потребление быстро приедаются. Дух дает энергию только при ее отдаче в игру творчества и целенаправленный труд. Упомянутые формы отдыха энергию выжирают. Неудивительно, что после отпуска Хому подчас приезжает куда более уставший, чем с работы. Отсюда уныние, как плевок в мировую душу Творца. Дети его не используют искру Божью. Согрешивших праздностью даже не пускают в ад. И вождь в ответ. То горестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, что, не восстав, была и неверна Всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя пятна. Пропасть ада их не принимает, иначе возгордилась бы вина. Телесная жизнь существует главным образом за счет пары Марс-Плутон. Зачатие, рождение, двигательная и пищеварительная активность, пульсация сосудов — все это завязано ассертивностью Овна и Скорпиона. Без мышц человек сложился бы в лизуна из охотников за привидениями. Какой месседж зашит в каждый такт марсианских мышц? Боль, обида, гнев. Бессмертный дух упал в гниющее тело, как оскопленный бог, лишившись телепатии, материализации мыслей, левитаций, гонимы необходимостью выживать и конкурировать с другими существами. Боль есть первая эмоция, соединяющая дух с корпусом. Если больно, значит, это живое. Обида есть мобилизация, готовность промять материю под себя, когда реальность люто не соответствует ожиданиям. А на гневе строится вся дальнейшая биология отбора. Кто кого растолкает локтями в бойне за конечный ресурс. Гомер начинает Илиаду обращением к богине гнева. Эринии или Фьюриосе из «Бешеного Макса». «Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Грозный, который ахиянам тысячи бедствий соделал. Многие души могучие славных героев не зринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам, совершалась Зевсова воля. Сонного дня, как воздвигшие спор, воспылали враждою, пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный». Троянская заруба определила курс истории античного мира. На Илиаду опирается большая часть мировой литературы, христианство и философия с психологией впоследствии. От Моисея и Платона, по факту, один и тот же персонаж, до Кэмпбелла и Фрейда, который определял масштаб личности уровнем проблемы, которая может вывести из себя. Без интеграции себя с гневом человек никто, и звать его никак. Личность удерживает в узде гнев, идем путем Бога. Гнев победил, аффект приводит к сатане. Ткань психики лопается, как шагреневая кожа. Обладая мною, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены. Однако соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хочешь владеть мною — бери. Бог тебя услышит. Да будет так. Анаре де Бальзак хитро обманул своего героя, бедолагу Рафаэля, искусил его как змей, дав посмотреть на свет и окунув обратно в сумерки. Судя по всему, Бальзак прекрасно разбирался в такте Плутона. Где боль, там и гнев, а где гнев — там слышен гул моторчика нашей машины халявы. Кто помнит школьную литературную программу, тот удивляется, как Печорин или Ставрогин могут рисковать жизнью ради одного случайно брошенного слова. Это же ветер, сущий пустяк. Любой школьник сегодня может сказать взрослому мужику, что его маму шатал, затем убежать и забыть. Гонять пустой звон, трещать по порожникам, заглушать внутреннюю и внешнюю пустоту празднословием — это маркер нынешнего времени. Делать нефиг, да и кому-нибудь присяду на уши. В атомизированном деперсонализированном обществе с обнуленным институтом репутации слово действительно ветер. Особенно ничтожно слово «плебея» и «смерда» в силу низкого веса самого спикера. Слово «аристократа» бесценно. Это его могущественная валюта, манифест его имени, доблести и достоинства. Для космоса власть слова также огромна. В книге «Бытия» слово уравнивается с Богом. Наш тварный мир сконструирован сверху вниз через божественный логос. Наша психика есть набор слов, связанных единым мифологическим сюжетом. Верно поименованный объект любой системы попадает под абсолютную власть заклинателя. Ваше имя на билборде тут же завоевывает внимание. Названное имя демона в фильмах ужасов лишает его силы. Перемена фамилии способна трансформировать судьбу ее обладателя. Восстановление настоящего отчества по биологическому отцу взамен фейкового приемного спасает браки и здоровье. Названная своим истинным именем эмоции из депрессивно-животных контуров психики перекатывается в область рационального контроля. Мозг на раз отличает правду, ему не надо напрягаться. Вранье требует дикого напряга и триггерит полиграф. Психологи используют мускульный тест. Даже ткани опорно-двигательного аппарата обмякают в ответ на ложные утверждения. Астрологи также прекрасно проверяют истину через память и работу прогноза. Проживаешь тренд на ложных убеждениях, все идет прахом, сменил прошивку, и самые злобные оппозиции Сатурна и Плутона отыгрываются в плюс. Таков закон природы. Сила в правде, истина есть Бог. Первым псалмом утверждается верховенство его закона и четкость слова. «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей. Но в законе Господнем воле его, и закону его, будет поучаться он день и ночь. И будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое». И листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так. Но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Канонически пустословие — несмертный грех. Но астрологически болтливость уравнивается братскими узами с куда более серьезными прегрешениями. Воровство, сквернословие, лжеучительство. Целые сегменты диалогов Платона посвящены софизму. Кто гоняет воздух, тот ворует время у себя и у других. А если можно стащить время, то кто мешает позариться на что-то более материальное? Разговорные порожники рушат функцию постпроцессинга текста в памяти, блокируют творческое и критическое мышление. Не успел переживать услышанное, как изо рта опять летят ошметки. Патриарх Кирилл отметил, что слово — дар Бога человеку. Каждый, наверное, имел опыт общения с людьми, которые утомил, раздражил, опустошил. Люди часами иногда общаются, и из этого общения ничего полезного не выносят. Только тяжесть на сердце, раздражение, осуждение. Знакомьтесь, это низкочастотный воздух, самые тухлые слои спектра Меркурия и Урана в карте рождения. Любой мат по определению есть оральный секс, поскольку сквернословие низвергает мышление к генитальным изводам обсценной лексики. Ругнулся, считай, попробовал на вкус ту или иную запчасть. Апостол Павел. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 29-30. А там, где гениталии, там и желание. Дело запахло нашей машиной халявой. Ну и, наконец, с привкусом фаллического культа веселее нести ахинею с полной уверенностью в своей правоте. Тут мы допрыгались до греха лжеучительства. Апостол Петр. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Второе послание Петра, глава 2, стихи 1-2. «За что архангел Михаил низверг Люцифера в глубины преисподней? За что Один изгнал Тора? Почему Энакин потерял фокус и проиграл дуэль Оби-Ван Кеноби? Почему Толстопуз регулярно проигрывал команде Чипа и Дейла при всех своих организационных и технических преимуществах? Все благодаря гордыне, матери грехов. Как и у Люцифера, у гордыни ангельская природа. Что есть развитие? Выход в неизвестное за пределы себя на основании внутреннего иррационального ощущения. Ровно поэтому приземленный Юпитер абсолютно лишен здравого смысла. В аспектах с Меркурием детонирует брань, с Венерой — извращение в любви и внешнем виде, с Марсом — авантюризм и неадекват в темпераменте. При прочной телесной и духовной базе, при высокой концентрации добродетели умеренности в крови, этот выход последователен, планомерен и разумен. В ином случае персонажа шатает, он ловит звездную болезнь, теряет здравый смысл, пытаясь дотянуться до новой версии себя и до конца не осознавая, получилось ли ухватить Бога за бороду. Люцифер до конца не смог изжить из себя ангела. Божий свет и гиена огненная — суть одна и та же эссенция, принимающая различные формы при соприкосновении с душой грешника или праведника. Каждый в глубине себя чувствует Божью искру. Если она горит ярко и осознаваемо, то нет смысла ничего доказывать. Ее плодом служит скромность и уверенность в верности пути и комментариях внутреннего голоса. Если она тускла, вот-вот погаснет, то необходимо всеми силами доказывать отсутствие собственной отверженности от источника, сражаться с внутренним критиком, что чревато пошлостью и разнузданностью. Ключевые религии мира наравне с гордыней табуируют порожденный ей маскировочный гнев. Не случайно в традиционной медицине юпитерианская печень хранит злобу. Хиллер Йода с порога почувствовала коренящийся микс злобы и гордыни в маленьком Скайуокере. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть — залог страданий. У связки гордыни с гневом легко найдется физиологический коррелят — инстинкт самосохранения и иерархического доминирования. Потребность быть крутым и навык растолкать локтями ближнего своего глубоко вшиты в обезьянью природу человека, открывая доступ к пище, удовольствиям, самым козырным самкам и самцам. В богооставленном мире постоянно примитивизирующейся культурой очертания внутренней гориллы особенно контрастны. Успех, достижение, роскошь с потребностью ее постоянной демонстрации и беготня, чтобы не упасть и не оказаться выброшенным за борт карусели удовольствий дофаминового ража. Люк, мы те, кого должны превзойти. В этом истинное бремя всех наставников. Сделал свой сократический выпад юпитерианец Йода на останках горящих томов джедайской мудрости. Потребление, оно же стяжание, составляет суть биологической жизни. Пища, кислород, занимаемая площадь в среде обитания — все живое сначала берет, чтобы отдать. Тогда как духовные существа отдают просто так, питаясь от Отца Небесного, стяжая Его благодать. Священное Писание достаточно четко коучит жизни и, по большому счету, до буквенно применимо сегодня. Но по самым биологическим среди всех вопросов оставляет двусмысленность в толковании. С одной стороны, от книги Бытия, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими». До Серафима Саровского «Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями». Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больших прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией. Кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных. Обитатели подлунного мира получают команду тащить под себя все, что движется. С другой стороны, авраамические религии жестко табуируют Венеру. Афродита старше Зевса. Ее сын Эней основал Рим. Оргии Сатурналии обеспечивали процветание империи, распявшей Христа. Разврат позволяет соприкоснуться с высшим благом и обессмертить себя в вечности через детей и подвиги, если верить хвалебным речам в адрес Эрота, участников диалога Платона Пир. И вот те новости. Иерусалим победил Рим, и самые приятные вещи на свете стали самыми смертными грехами. Когда инфо-цыгане-просветители нового времени пытались застращать народ темными веками, они рисовали именно антитезу Венеры. Вшивые монахи, уничтоженные предметы искусства, нищие города. Я не знаю мазохистов, кроме себя, кто бы в здравом духе, трезвом уме и памяти стал бы копаться в кишках Руссо, Дидро, Ламетри и барона фон Гольбаха. Певцы материализма давно сгнили на помойке историй. Они никому не нужны, хоть по их заветам и живет каждая любительница шопинга. А вот Библия жива и по-прежнему бестселлер номер один в мире — хотя ее заповеди требуют сжечь все торговые центры на планете. Итак, надежды и чаяния шестеренки общества потребления. А. За денежки. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 6, стих 10. Б. За любовь. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Нагорная проповедь. Плюс оттуда же пролюбовное томление. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. В. За вкуснятинку. Ибо многие поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 3, стихи 18-21. Почему-то адепты гастролатрии Рабле, кто колесят на Роллс-Ройсах и заседают по вечерам в ресторанах с афродитами, не вырывают себе правый глаз. Аппетит приходит во время еды, жажда приходит во время питья. Эти святотатцы Пантагрюэли процветают во грехе. Вам хочется на Роллс-Ройсе в ресторанчик? Значит, надо у них учиться. Дело запахло машиной халявой. Беда Кока-Колы в том, что она остывает. Беда халявы в том, что она надолго не задерживается. И как бы астролог не выделывался золотой рыбкой, природа полученного на шару безжалостна. «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает. «Смилуйся, государыня рыбка. Что мне делать с проклятую бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане моря, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился, глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыта. И раз исполненные желания, как и все в материальном мире, суют зло, а зуд «хочу, хочу, хочу» — еще большее горькое дно, то должен быть способ подсластить пилюлю и обеспечить фиксацию результата. Иначе какой смысл небесам распахивать свои хляби, а родовому эгрегору монетизировать животные хотелки? Со времен Сократа известна высшая добродетель. Рассудительность, истина, справедливость, умеренность. Греки, по сути, увязывали эти разумные понятия через Божью искру в каждом человеке, благодаря которой можно стать сопричастным эйдосу высшего блага. Тогда как у зла нет своей репрезентации на небе. По Платону зло лишь вакуум добра. Эйдос блага принес сын Бога. Архангел справедливости Тираэль руками сценаристов Blizzard повторил этот подвиг. На такой же подвиг способен каждый нашедший халяву, чтобы она не превратилась в черепки под копытцами золотой антилопы. Первое. Покаяние. Экзальтация Сатурна в пространстве весов. Не держите в секрете шалости предыдущих 5 дней приобщения к банкам родового эгрегора. Ведите дневничок, а еще лучше, дойдите до священнослужителя. Второе. Благодарность. Экзальтация Херона в пространстве рака. Не забудьте поблагодарить все и всех, кого вы оболгали, совратили, обворовали и обматерили в течение своих компенсаторных недель. Третье. Усложнение. Экзальтация Марса в пространстве Козерога. Шире память, крепче бицепс, глубже мысль, острее зрение, быстрее реакция, веселее друзья, теплее семья, жарче сердце. До тех пор, пока халява вращает лопасти персональной эволюции и получатель дополнительного ресурса добавляет частоты системе, данное на шару обретает статус заслуженного ресурса и не может быть отобрано назад. Именно такой маневр разумен в сакральный 7-й день недели, в день Сатурна. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. «И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие, глава 2, стих 3.